Глава 9. Сердце в груди сделало кульбит, а потом забилось, как бешеное. Псих с трассы стоял напротив темной горой. В тех же самых черных джинсах и кожаной косухе, с короткими взъерошенными черными волосами, и даже глаза его были тоже черными. Огромные зрачки почти полностью закрывали собой радужку. Хмурое лицо парня медленно приобретало изумленный вид. «Ты?» — в итоге выдал он, явно обалдев не меньше моего от такой встречи. Его взгляд переместился с моего лица ниже и застыл. Мне понадобилось мгновение, чтобы сообразить, что такого интересного он там увидел. Кровь прилипла к лицу, когда до меня наконец дошло. Я поспешно прикрыла руками обтянутую полупрозрачным кружевом грудь и вдруг четко осознала — пора сваливать. В надежде на чудо попыталась прошмыгнуть мимо парня в дверной проем, но на этот раз не срослось. Была грубо поймана за локоть и рывком возвращена обратно в ванную. Псих с трассы вошел следом и закрыл за нами дверь, отрезав любую возможность побега. «Алина!» — завопила я, что было сил, позорно поддаваясь панике и пятясь назад. «Алина!» Но парень даже не обратил внимания на мои вопли, продолжая пристально разглядывать меня, словно диковинную зверушку в зоопарке. «Что это ты здесь делаешь?» — прищурившись, спросил он, наступая на меня с неотвратимостью атомного ледокола. «Я...» Я совершенно растерялась. Продолжая испуганно пятиться, уткнулась пятой точкой в тумбу с раковиной и выставила вперед ладони, словно это могло меня защитить. «Алина разрешила переночевать!» Наконец смогла я выдать хоть что-то членораздельное. «Охренеть!» — заключил псих, который, в голову закралась ужасная догадка, мог оказаться братом моей подруги. «Господи, только не это!» «Ты что, брат Алины?» «Да», — медленно произнес он, наконец перестав пялиться на мои прелести и посмотрев в глаза. «Боже, нет, ну за что?» — простонала я вслух, на миг закрыв руками лицо. «Карма, она такая!» С каким-то нездоровым блеском в глазах заявил придурок. «Выпусти меня, пожалуйста, мне надо идти!» Взмолилась я с тоской, посмотрев на дверь за его плечом. «Сначала ты ответишь мне за изуродованную машину», заявил этот псих, кладя руки на пряжку своего ремня и зачем-то начав ее расстегивать, снова пугая меня до чертиков. «Ты что это делаешь?» Просевшим голосом поинтересовалась я, выпучив глаза. Он не стал утруждать себя ответом. Вместо этого просто ловко выдернул толстый кожаный ремень из петлиц и сложил его пополам. Как завороженная смотрела на то, как он с силой сжимает ремень в кулаке, как вздуваются вены на тыльной стороне его ладони. «Эй, ну ты же это не серьезно?» Нервно усмехнулась я, вжимаясь ягодицами в тумбу до боли. Ноги стали какими-то ватными, внизу живота заныло, заставляя плотнее свести вместе бедра. «Еще как серьезно!» — заверил псих, хлопнув ремнем по своей раскрытой ладони. Звук получился впечатляющий. «Алина!» Снова завизжала я, что было сил, и на этот раз, к счастью, подруга услышала. Раздался спасительный стук в дверь. «Марьяна! Ты там? Что случилось?» Послышался снаружи встревоженный голос Тополевой. «Да, я здесь! Открой дверь, пожалуйста!» Крикнула я, не отрывая испуганного взгляда от исчадия ада, оказавшегося братом моей подруги. Еще несколько мучительно долгих мгновений он неотрывно смотрел мне в глаза, явно насмехаясь, но потом все же повернулся, бросил ремень на бортик ванны и соизволил открыть дверь своей сестре. «Ой, Демьян, а ты что тут делаешь?» Озадаченно уставилась Алинка на братца. Кажется, своими криками я вытащила ее из постели. Подруга, как и я, была босая, в ночнушке из ненадежных кружавчиков и с вороньим гнездом на голове. Стояла и сонно хлопала глазами, пытаясь сообразить, какого черта тут происходит. «Ты кого домой притащила?» — поинтересовался Демьян, небрежно качнув головой в мою сторону. Так что я сразу почувствовала себя кем-то вроде бродячей бездомной собачки. «Ты хоть ее знаешь?» «Конечно знаю. Это моя подруга из университета, Марьяна», — пробормотала Алинка, а потом, бросив на меня быстрый взгляд, грозно сдвинула брови. «Ты зачем заперся к ней в ванную? Посмотри, как ты ее напугал! А ну, выйди быстро отсюда!» На удивление Демьян послушался, хоть и с неохотой, но покинул помещение. И мне сразу стало чуточку легче дышать. «Предупреждать надо, что у нас гости», — недовольно бросил он, удаляясь по коридору. «Какая муха тебя укусила, Демьян!» — крикнул ему в спину Алинка. Но так и не дождавшись ответа, с виноватым видом повернулась ко мне. «Слушай, прости, что так получилось. Понятия не имею, что на него нашло. Обычно он так себя никогда не ведет». «Все нормально», — ответила я, обхватив себя руками и стиснув зубы, которые тут же начали выбивать дробь. «Тебе принести полотенце и халат? Ты, наверное, душ принять хочешь?» — заботливо предложила Алинка. «Нет, спасибо». Идея принимать душ, находясь в одном доме с ее братцем, не вызвала во мне восторга. Даже если бы подруга встала у двери в ванной и защищала ее собственной грудью. «Ну, может быть, что-то еще тебе нужно?» Алинка выглядела такой растерянной, будто проштрафилась передо мной как минимум на целую жизнь и теперь понятия не имеет, как все исправить. Мне даже стало ее немножко жалко, особенно учитывая, что на самом деле она вообще ни в чем не виновата. «Зарядку для телефона, если можно», — пискнула я, вспомнив о своем севшем гаджете. «Хорошо, сейчас принесу», — с готовностью кивнула подруга и уже собиралась убежать, как я ее окликнула. «Алин!» Тополева остановилась и медленно развернулась ко мне, будто заранее почуяла неладное. «Что такое?» «Я сейчас телефон заряжу и уеду», — сделав глубокий вздох, произнесла я. «Думаю, мы обе вчера погорячились, решив, что я поживу у вас». План уже созрел в моей голове. Позвоню маме и попрошу немного денег на первое время. Хотя у нее и нет доступа к отцовским счетам, но наверняка небольшая сумма найдется. Когда устроюсь на работу, все верну. Но Алинка не пришла в восторг от моего заявления. Наоборот, на глазах поникла, будто очень сильно расстроилась. Я даже испытала нечто вроде укола совести за то, что не потрудилась придумать какую-нибудь правдоподобную отмазку для своего отъезда. «Марьян, ну не обижайся ты, пожалуйста, на моего брата!» Сложив руки домиком, жалобно попросила подруга. «Вообще он нормальный, просто нервничает сейчас. У него сегодня важный день, финал сезона. Многое зависит от того, как он сегодня проедет. Вот и сам не свой. Оставайся, пожалуйста. Я просто буду чувствовать себя последней сволочью, если ты сейчас вот так уедешь». На самом деле, это я чувствовала себя последней сволочью. Рассказать Алинке истинные причины поведения ее братца почему-то не поворачивался язык. А продолжать строить из себя невинную жертву злобного Демьяна казалось подлым по отношению к подруге. «Да вовсе я не обижаюсь, Алин, все нормально». Попыталась успокоить я ее, состряпав доброжелательную физиономию. «Просто не хочу создавать неудобства». «Да какие неудобства, Марьяна! Я даже слышать ничего не хочу!» — отрезала Тополева. «Короче, давай сначала позавтракаем, а потом поговорим. Я сейчас быстренько сбегаю за зарядкой, а ты пока умывайся, переодевайся и приходи на кухню. Я тебе такую вкусную глазунью на завтрак приготовлю, пальчики оближешь. Надеюсь, ты яйца ешь?» «Угу», — кивнула я, думая о том, что, кажется, на этот раз конкретно влипла.